Интерпретация, функционирование положительных качеств личности. Направления развития индивидов подразделяются на положительное и отрицательное. И в зависимости от того, какой путь он выбирает на Земле, в такую или иную систему он в конце концов и попадает. Об этом мы говорили неоднократно. Но что такое развитие? С новых позиций развитие индивида заключается в накоплении в матрице души энергии определенного типа, который формирует качество личности. Соответственно, положительные энергии создают положительные качества, а отрицательные энергии формируют отрицательные качества. Накопление энергий осуществляется через действия и процессы. Совершая те либо иные действия, помогая другим, добросовестно выполняя свою работу или наоборот, притесняя других, разрушая что-то, индивид перерабатывает энергии физического плана в энергии тонкого плана и в зависимости от характера действий производит положительный или отрицательный тип энергии, которая частично накапливается в его матрице. Аналогично, хорошо или плохо думая о ком-то, участвуя в мыслительных процессах созидания, положительных процессах, или разрушения, отрицательных процессах, он накапливает положительные или отрицательные качества. Абсолютно все процессы, прогрессии, функции, любые движения, производимые индивидом, несут в себе либо положительный заряд, либо отрицательный, в зависимости от того, какой получается конечный результат. Поэтому, участвуя в них, индивид делает в своей душе положительные или отрицательные накопления. И чтобы регулировать их, он должен знать, в каких процессах участвует и что от этого получает. Все ситуации существования в земном мире построены так, что участвуя в них и совершая выбор в сторону добра или зла, созидания или разрушения, личности строят себя таким образом, что их энергетические накопления позволяют потом судить о преобладающих в них качествах и распределять их либо в положительную иерархию Бога, либо в отрицательную иерархию дьявола. Выбор – это тот главный механизм, который позволяет человеку переходить на положительный или отрицательный путь через совершение действий в ситуациях. Участвуя в одной и той же ситуации, два индивида сделают противоположные накопления, если один выберет негатив, а другой – позитив. Ситуация одна, но решать ее можно по-разному, а от этого будет зависеть набор качеств в матрицу человека. Возьмем такой простой пример. Ребенок подскользнулся и упал в лужу. Два ученика, проходившие мимо, по-разному отреагировали на его падение. Один стал смеяться, стоя в стороне, а второй подбежал к упавшему, помог подняться и отряхнуться. Казалось бы, что тут такого? Ученики участвовали в одной ситуации, но в разных процессах, и поэтому набрали в душу энергии противоположного качества. А смеяние другого – это отрицательный процесс, способствующий производству и накоплению отрицательной энергии в душе. А помощь другому – это положительный процесс, и механизм его действия способствует наработке положительных качеств, то есть энергий. Таким образом, все действия подразделяются на положительные и отрицательные, и участие в них способствует накоплению индивидом соответствующих видов энергии, а следовательно и качеств. Подчеркиваю еще раз, что огромную роль в накоплении положительных или отрицательных энергий играет выбор. Он включает в конструкции человека механизм, который внешние действия переводит во внутренние процессы, способствующие развитию положительных или отрицательных тенденций в личности. Постоянно совершая выбор в различных ситуациях в течение всей своей жизни, человек делает определенные накопления в душе. Не вся, а только часть энергий проходит в матрицу. Если индивид нарабатывает некачественную энергию, она оседает во временных оболочках и удаляется вместе с ними после смерти человека. Любая энергия, пропускаемая в матрицу, должна обладать нормативными показателями, то есть обязана соответствовать определенным требованиям и иметь параметры, установленные для данного уровня. Постепенное накопление различных типов энергии, энергии добра, любви, нежности, справедливости или, напротив, агрессии, зависти, лжи и злобы, формирует качество личности и ее характер. При накоплении достаточного объема энергий эти качества переходят в устойчивое состояние и уже сами начинают управлять индивидом. Например, добрый человек не может равнодушно пройти мимо нищего, чтобы не дать ему денег. Он сам иногда не может объяснить, какая сила влечет его отдать свой последний рубль просящему о помощи. То есть качества доброты у него перешли в устойчивую форму и стали управлять его поступками уже без привлечения фактора выбора. Ибо такому человеку уже не надо выбирать. Он видит, что кто-то нуждается в помощи и помогает, не задумываясь, делать или не делать. Положительные энергии способствуют прогрессу личности, так как обладают определенным стимулирующим эффектом. Это заложено в их качества. Они активизируют процессы и настраивают личность оптимистично. Отрицательные качества, приобретаемые индивидом, наоборот, обладают способностью замедлять скорость прогрессирования, тормозить любое развитие. Говорится только о земном плане. Поэтому, если душа одного и того же человека накапливает и те, и другие качества, они будут вступать в противоборство друг с другом. Одно положительное будет тянуть человека учиться, а второе отрицательное будет заставлять его лениться, безответственно относиться к заданиям учителей. Так что хорошие оценки начнут чередоваться с плохими. Такой человек будет постоянно испытывать противоречия в своей душе. Ему захочется совершить хороший поступок. Он наметит предпринять какое-то дело. Но что-то неудержимо будет мешать ему внутри себя и вызывать внутреннюю борьбу. В этом как раз и проявляется влияние отрицательных качеств его души, которые пытаются помешать задуманному плану, затормозить его или изменить решение на противоположное. Такие противоречия возникают в душах, у которых почти в равной степени накоплены положительные или отрицательные качества. У них приблизительно равные потенциалы. Ни одна часть не имеет значительных преимуществ перед другой, поэтому они вступают в борьбу друг с другом. Но это происходит только в тех ситуациях программы, которые предоставляют индивиду право выбора. Та же программа дает множество ситуаций без выбора, а это означает, что индивид должен наработать плановые энергии, которые позволят ему нарастить свой энергопотенциал и подняться на вышестоящую ступень. Если же в душе положительные энергии значительно преобладают над отрицательными, то у такой личности происходит выбор положительных тенденций и как следствие идет активизация сил прогресса. Преимущественный выбор отрицательных процессов и действий способствует набору душой отрицательных качеств. Преобладание отрицательных качеств способствует направлению индивида в отрицательную систему. На земном плане перевес тех либо иных качеств необходим, чтобы определить, в какую иерархию следует направить душу дальше. Поэтому индивидам в ситуациях всегда предоставляется возможность выбора в позитивном или негативном направлении действий или участия в положительных или отрицательных процессах по своему усмотрению. Но когда накопленные качества позволяют определить, в какой системе Бога или дьявола следует развиваться индивиду, то за ним закрепляется постоянная тенденция развития в положительном либо отрицательном направлении. Разделение душ происходит после 10 воплощений на Земле. Смотрите книгу «Тайны высших миров». Положительные энергии, накапливаемые в матрице и образующие качества личности, существуют внутри в определенных иерархических постройках. Энергия не может храниться просто, как вода в пустом сосуде. Если она накапливается в душе, то строится определенным образом благодаря конкретным механизмам, существующим в матрице. Положительная энергия имеет одно построение, отрицательное – другое, создавая собственный механизм действия. Почему каждое качество характера влияет на поведение индивида? Потому что оно выстраивает свой механизм, работающий в автоматическом режиме, и таким образом формирует автоматику действия. Например, качество милосердия строит свой механизм, который заставляет индивида поступать определенным образом, а качество трудолюбия строит свой механизм, который позволяет личности поступать по-другому, но тоже положительно. То есть качественно эти механизмы строятся индивидуально. Однако, чтобы такой механизм работал постоянно, он должен иметь и определенную среду обитания, определенные условия существования, поддерживающие его вечное функционирование. Это очень жесткие требования, поэтому каждое качество строит и свое окружение, соответствующее требованию его вечного существования. Поэтому окружающее положительные качества действительность исключительно по своему строению и содержанию. Она активизирует динамику качеств. А среда, формируемая для содержания механизма отрицательных качеств, другая. Каждое качество имеет определенные показатели для приведения в действие и выключение его. Функция одного качества образуется из целенаправляющего заряда качества, который устремляется в зону действия, являющую собой меньший потенциал. Любое положительное качество способно работать только в системах добра и созидания, где функционирует такое важное для развития качество, как ответственность за все, за себя и за других, за окружение, которое является контролирующим. Можно сказать, что ответственность является одним из главных качеств управления прочими положительными качествами.